Глава вторая. Оставить след. Дипломатический корабль Саш покинул на первой же космической станции в пространстве герцогства. Судно специально отклонилось от курса, чтобы высадить единственного пассажира. Небольшой лишний прыжок надолго полет не задержит. Как девушки не уговаривали спасителя долететь с ними до столицы, демон от такого предложения отказался. А лишнее внимание ему ни к чему. На станции Саш устроился в самом дешевом номере гостиницы и проследил по общедоступным камерам наблюдения за отлетом корабля. На этой затерянной на окраине государства остановке больше никто борт не покидал. Ирисана не стала устанавливать за спасителем наблюдения, хотя в пределах герцогства могла это сделать. На таком шаге настаивал Корт Садис, лейтенант службы безопасности. Ему Саш сильно не понравился. Девушки видели в парне удачливого молодого разведчика чужого государства, а вот лейтенант чувствовал в нем убийцу, опасного и непредсказуемого убийцу. В отличие от высокопоставленных пассажирок, офицер представлял, как сложно удержаться несколько лет в образе клона в секретном центре республиканцев. По крайней мере, этот фокус еще никому не удавался. Человек, согласившийся на такое, должен иметь стальные нервы и невероятную психологическую и специальную подготовку. По опыту службы лейтенант знал, чего стоит и сколько занимает времени подготовка какой-нибудь разведывательной или диверсионной операции в стане врага, к тому же удачной. А парень разработал и осуществил побег из фантастически защищенного места всего за какие-то жалкие полчаса. Но не мог Саш знать, что девушек привезут именно в его учреждение. А значит, план строил по обстановке. Просчитать и учесть все нюансы мог только профессионал высочайшего уровня. А уж выглядеть при этом обычным молодым человеком для такого специалиста мелочи. Гость никак себя не выдал, но офицер чувствовал исходящую от него смертельную опасность. Даже несмотря на то, что взвод охраны все время полета был готов к проблемам на корабле, сам лейтенант вздохнул спокойно только после того, как необычный пассажир его покинул. Несмотря на свои же настойчивые просьбы об установке наблюдения за спасителем, лейтенант в душе обрадовался, когда Ирисана ему это запретила. Он просто боялся думать, что мог предпринять человек, продержавшийся столько времени в самом защищенном и секретном месте республиканцев, обнаружив за собой слежку. Постоянно накручивая себя, лейтенант несколько раз заставил подчиненных самостоятельно и с помощью роботов проверить весь корабль снизу доверху. Как ни странно, те ничего не обнаружили, хотя самым логичным для чужого разведчика, возможно, выкравшего самый охраняемый секрет республиканцев, выглядел вариант уничтожения всех свидетелей, его видевших. Взрыв корабля – идеальный ход. От инструкторов Садис прекрасно знал, что самый опасный – это нелогичный противник. Единственное, что офицера слегка утешало, это то, что связями с правящими в империи фамилиями хорошие разведчики не разбрасываются, а знакомство Саши с дочерью герцога – именно такая связь. Демон ничего не знал о переживаниях какого-то лейтенанта службы безопасности. Его это абсолютно не интересовало. Прошлые планы и сомнения уже пережиты и отброшены. Жизнь идет дальше. Стоял вопрос – как оставить слабый след для возможных преследователей? То, что он единственный сошел с дипломатического корабля герцогства, уже ниточка, за которую можно зацепиться. Именно поэтому Саша решил сойти на пограничной космической станции, а не в большом мегаполисе, которым являлась столица. Вот только как оставить подсказки для врагов дальше? Пока решение демон не видел, оно нашло его само. Номера в гостинице больше походили на небольшие контейнеры, чем на комнаты. Особые изыски в виде пищевых синтезаторов здесь не предусматривались. Организм демона все еще продолжал изменяться, поэтому требовалось много питания. В общественной столовой, расположенной этажом выше, к Сашу, когда тот уничтожил тройную порцию синтетической пищи, прицепились местные. Вывод здешнего заводила оказался прост. Молодой, богатенький сынок обеспеченных родителей ищет себе приключения, сбежав из семьи. Такое заключение подтверждалось неуверенным выбором вариантов блюд на пищевом синтезаторе и дорогим браслетом компа на руке молодого человека. Грех не потрусить птенчика. «Ты сидишь на моем месте», — отвлек демона от еды чей-то низкий голос у него за спиной. «Здесь нигде это не написано». проворчал Саш и, повернувшись, посмотрел на обладателя баса. Высокий, массивный молодой человек и двое его товарищей размером поменьше презрительно рассматривали собеседника. Хотя настоящего опыта жизни в обществе людей у Саши не имелось, он понял, что придираются к нему с какой-то целью. Быстрая оценка обстановки и вариант создания следа созрел. «Кроме того, для особо тупых могу пояснить, что в общественных столовых личных мест не бывает». Сразу обострил обстановку Саш, безразличным взглядом скользнув по людям. Тут же отвернулся и продолжил есть. Ответ не сразу дошел до разума забияк. Но когда они сообразили, что их приравняли к этим самым «тупым», трехголосый рев и проклятие на голову парня стали только началом следующих событий. Учитывая полученные при обучении в центре знания, демон занял столик в углу. Хотя он и сидел спиной к залу, но при этом прекрасно видел помещение, используя отражающую поверхность объемной картины на стене, как своеобразное зеркало. Узкий проход между столами не позволил добраться до спины сразу троим разъяренным противникам. Опередив сопровождение, Высокий пытался ударить наглеца кулаком в затылок. Тот лишь чуть наклонил голову в правую сторону, пропуская руку противника мимо. После того, как Высокий слегка провалился вперед, Саш левой рукой перехватил запястье нападавшего и, дернув вперед, припечатал его ладонь к столу. В то же время другая рука демона резким движением прибила столовой вилкой ладонь противника к пластиковой столешнице. Раздавшийся рев пострадавшего потряс помещение. Змеиным движением Саш выскользнул из-под падающей на него туши и, захватив рукой затылок нападавшего, впечатал его лоб в стол рядом с пробитой частью тела. Череп верзилы оказался крепче пластика. От глубокой вмятины на столешнице по сторонам пошли трещины. В это время Саш присел под второго набегавшего противника и, выпрямляясь, как сжатая пружина, катапультировал второе тело в направлении объемной картины. Человек, промелькнув над припечатанным к столу первым нападавшим, с веселым треском познакомился с искусством живописи и аккуратно сполз по стене под стол с другой стороны. Хотя третий организм резко затормозил перед опасным противником, это не помешало Сашу ударом ноги отправить его далеко назад вдоль прохода. «Извините, немного намусорил». Шагая как по коврику прямо по третьему телу, скорчив недовольную рожу, проворчал Саш спешащему к месту схватки внушительному охраннику заведения. Похоже, такие события для того не в новинку. Поэтому охранник лишь одобрительно кивнул парню и принялся резво выворачивать многочисленные карманы на комбинезонах пострадавших. За повреждение обстановки надо платить, а делает это обычно проигравший. Велико было желание демона отправить нападавших на перерождение, если оно, конечно, существует в этой вселенной. Он с трудом, но погасил порывы души убивать. Из-за вселения в тело клона Саш стал мыслить более рационально. Разум искусственного человека не исчез. Он объединился с сознанием демона, и образовалось нечто новое, с двойным мышлением, но одной душой. К тому же после убийства лаборанта демон почти не почувствовал прилива сил. Душа человека уносилась в неведомые дали, абсолютно бесполезно для Саши. Он уже понял, что в этой вселенной не может поглощать души, поэтому и лишние смерти бессмысленны. В то же время поврежденные, но живые противники – прекрасная метка для преследователей, которые будут искать сбежавшего лаборанта. Парень удалился от дверей столовой совсем недалеко, когда его кто-то окликнул. «Молодой человек, подождите, пожалуйста, мне за вами не угнаться!» Обернувшись, Саш обнаружил догоняющего его прихрамывающего человека средних лет. Ему можно было дать как 40, так и 200 лет, если мужчина пользовался реаниматором или регенератором для продления жизни. Преследователь, одетый в дорогой, но уже потертый комбинезон, не собирался нападать на Саша или предъявлять претензии. Похоже, он хотел о чем-то поговорить. Саш остановился и подождал непонятного человека. «Насколько мне кажется, вы сейчас на мели!» Запыхавшись, прерываясь, пробормотал мужчина, догнав Саша. «Откуда вы это взяли?» Решил поговорить с незнакомцем Саш. «Появились тут недавно!» Отдышавшись, начал перечислять мужчина. «Одежда откуда-то с центральных миров. От служб правопорядка не скрываетесь, но явно прошли специальную боевую подготовку. Питаетесь в самой дешевой забегаловке. Судя по всему, живете в здешней гостинице». «Все правильно», — кивнул Саш. «Демоны не врут. Одежду ему выдали на дипломатическом корабле. Боевую подготовку он показал в драке. Мужчина все перечислил правильно, а про деньги ничего не сказал, так что демон совсем не соврал в своем подтверждении. «Я хотел бы нанять вас на работу. Мне понравилось, как вы решили проблему в столовой», — предложил мужчина. «Не могу принять ваше предложение», — покачал головой Саш. «Хочу обзавестись хорошей гражданской специальностью, связанной с электроникой, для чего найду какое-нибудь училище на ближайшей заселенной планете и поступлю туда». «Это задача решаемая», — обрадовался мужчина. «Там, где вы будете работать, есть самые современные капсулы для обучения. Кристаллы учебных курсов можно приобрести через инфосеть. Возможно, и у нас что-то подходящее найдется. Специалистов для практики по профессии я найду сколько надо. В межсезонье делать нечего, так что время для образования найдется. А уж принимать экзамен будет такой знаток, что любым преподавателям училищ и даже академий до него далеко». «Интересно», — задумался Саш. Вариант с самообучением демон как-то не рассматривал. Да он даже не знал, что такое возможно. Сказывалось отсутствие целого пласта информации в обучающих планах клонов по жизни за пределами республики. Похоже, после некоторой практики он сможет реализовать полученные в репликационном центре специальности. Как Саш знал, в людских мирах на хорошее место принимают только профессионалов с соответствующими сертификатами. Можно, конечно, найти работу и без документа, например, у наемников или в армии, но демон не хотел идти под чье-то управление, тем более в боевые формирования. Он уже в родном мире навоевался. «Надеюсь, у вас не военная организация, мне надоела бойня», — честно признался Саш. «Нет, что ты, у нас приличная егерская контора. Мы обслуживаем заповедный мир, водим туристов по маршрутам и обеспечиваем прекрасную охоту для желающих. Мир сам по себе необычен. 3 месяца там свирепствует зимний холод до 80 градусов. Вся живность и растения зарываются поглубже в землю и впадают в спячку. Следующие 3 месяца – период бурного роста растений и животных после зимнего сна. Еще 3 месяца – лето. Жара под те же 80, но уже с плюсом. Все живое в летней отключке. Потом опять 3 месяца жизни. Необычная орбита планеты и 2 звезды в системе создали уникальные условия существования. Из-за перепадов температуры разработка полезных ископаемых на планете слишком дорога, поэтому мир используется для отдыха обеспеченных туристов. Егеря как раз создают условия для этого. Работают проводниками, сопровождают охотников, а за очень большие деньги спасают ненормальных туристов в периоды непогоды», — подробно пояснил мужчина. «Я-то вам зачем? Разве трудно найти подходящие кандидатуры?» — не понял Саш. «Кандидатур много, но вот с подходящими сложности», — усмехнулся мужчина. «Нужны герои, красавцы с подходящей внешностью, обладающие хорошей физической и боевой подготовкой. Путешественники не хотят по несколько недель смотреть на тупые или бандитские рожи с отсутствием даже проблеска интеллекта. А ведь в походах случается всякое. Конфликты между самими туристами — не редкость, и гасить их надо, не прибегая к оружию. Паника в опасных ситуациях – тоже весьма неприятный фактор. Зверье на планете никак не домашние хомячки. Всегда надо быть начеку, обладать устойчивой психикой и владеть различным оружием». «Ха-ха-ха, судя по тому, как ты с каменной рожей разделался с этими неадекватами в столовой, ты обладаешь всеми нужными качествами. Идеальный егерь», – рассмеялся мужчина. «Откуда вы взяли, что я хорошо владею оружием?» — с непониманием уставился на мужчину Саш. Вывод в этой части проведенного собеседником анализа демону оказался совсем непонятен. Оружия у него с собой не было. «Я сам когда-то считался отличным телохранителем. Навыки не забываются, хотя тело уже многое не может». Погрустнев, мужчина кивком указал на одну немного укороченную ногу. «В столовой ты расположился по всем правилам и наставлениям службы. Действовал тоже с предельной четкостью, наградив нападавших минимум повреждений. Я же видел, убить или основательно помять ты их мог без особых проблем. Причем руки у тебя непроизвольно не тянулись к поясу, где обычно закреплено оружие, как у многих вояк. Значит, ты привык действовать без его применения, а это признак телохранителя или охранника. На опытного стражника ты не тянешь, слишком молод и невнушителен. Значит, либо учился на телохранителя, либо им был. Судя по новому компу на руке, это награда или подарок. А раз ты здесь, значит, совсем не богато, а твой контракт закончился. К кто с такими навыками крутится рядом с богачами и ими не является. Только телохранители. Вот как-то так». Как Саш ни крутил в голове ситуацию, предложение казалось очень подходящим. Удаленная местность, отсутствие лишних свидетелей, возможность заранее подготовить спектакль с убийством бедного сбежавшего из республики медика, спрятавшегося от врагов в глуши. Обещанная помощь в обучении тоже добавляла плюсов к этому плану. Осталось оставить дополнительный указатель для возможных преследователей и соглашаться. «Надеюсь, сделка официальная с полной регистрацией в базе?» – поинтересовался Саш. «Запись о контракте тоже хороший след». «Конечно, конечно!» – обрадованно засуетился мужчина. «Оплата по самому договору небольшая, но после каждого похода выплачивается премия, зачастую во много раз превышающая сумму начального соглашения. Туристы ценят собственные жизни очень высоко, а обычно в наших местах единственным спасающим фактором является егерь-проводник. Сходишь пару раз в поход стажером, а дальше уже будешь работать самостоятельно». «Догадываюсь, вас в основном привлекла моя смазливая физиономия». Краем губ улыбнулся Саш, пристально посмотрев в глаза мужчине. «Ну, не без этого. Богатенькие туристки предпочитают смотреть на красивых парней. К сожалению, многие красавцы у нас не задерживаются по разным причинам», — смутился мужчина. «Пристраиваются на более хлебное и безопасное место», — понимающе кивнул Саш. «Что поделаешь, жизнь такая», — притворно тяжело вздохнул мужчина. После длительного разговора, причем в основном говорил собеседник, выяснилось, что мужчину зовут Стакс Листер, и он старший егерь туристической компании на планете Стикс. Жилой мир находится в системе, расположенной всего через один прыжок отсюда, и Стакс частенько наведывается на станцию для пополнения запасов и набора новых людей. Попытка рекрутирования сотрудников через инфосеть не оправдывает себя. Поэтому старый егерь при очередном приезде прочесывает злачные места, наблюдая за возможными претендентами. Народа через станцию проходит много, так что улов обычно бывает приличный. Саш официально зарегистрировал контракт у станционного Искина. При особом желании и за приличные деньги преследователи смогут добраться через местного администратора к содержимому этого документа. Если враги найдут приличного взломщика, монет понадобится значительно меньше. Уже перед самым отлетом Саш высказал персоналу гостиницы, где он проживал почти неделю, все, что мог бы сообщить избалованный житель какого-нибудь центрального мира об условиях проживания в тесной комнате-контейнере без каких-либо удобств. Администратор, а заодно и владелец жилья, выслушал претензии постояльца и не дал приказ охранявшим помещение громилам выкинуть клиента из дверей только потому, что Саш высказался в весьма корректной форме, не переходя на личности. Дополнительный штрих наследия не помешает. Именно так бы поступил вредный лаборант, покидая неприятное место. Транспортом у егеря оказался вместительный бот с прыжковым двигателем. До системы расстояние небольшое, поэтому использование небольшого судна наиболее экономично по сравнению с кораблями других классов. На внешней подвеске для короткого прыжка бот мог взять столько же груза, как и небольшой транспорт. Егерь нашел еще троих подходящих кандидатов в компанию. Все парни молодые, высокие и рослые, как на подбор. Саш оказался почти на голову ниже остальных и выглядел рядом с ними молодым мальчиком, хотя у него под облегающим комбинезоном угадывалась рельефная мускулатура. Стакс Листер радовался. Улов рабочей силы оказался приличным. Обычно он привозил одного-двух новеньких. На борту имелось 6 небольших кают, так что каждому досталось собственное. Каюты очень комфортабельные, их обычно использовали для доставки на планету купивших путевки туристов. Впервые с момента побега от республиканцев Саш остался почти один. Небольшое количество соседей можно не учитывать. Закрывшись в каюте, он выбрался в астрал. Несмотря на то, что по понятиям демона астрал пуст, на самом деле это было не так. Астрал казался пустым, потому что чужое сознание пока не могло принять образы окружающего пространства, и Саш вполне сознавал это. Все же обнаружилось одно отличие в здешнем астрале по сравнению с прошлыми выходами. Демон увидел магические нити, тонкие, почти невидимые, но такие знакомые ему ниточки силы. Всего их обнаружилось 4. Одна находилась вблизи и едва выглядывала из-под его души, а 3 другие уходили куда-то вдаль. После небольших размышлений мелькнула догадка, откуда они взялись. Это магические привязки. Ближняя – новенький комп на руке, ведь он настроен на его ДНК. 3 другие, уходящие в дальнити, связь с молодыми девушками, спасенными от яда его кровью. Информационная часть вселенной – это и есть астрал, и он начал понемногу раскрываться перед гостем из другого пространства. Что интересно, по этим тоненьким нитям в ловушку душ текла магическая энергия. Если с девушками какие-то предположения можно выдвинуть, то комп в эти гипотезы никак не встраивался, но от него тоже шла сила. Новая вселенная подбросила очередную загадку, но обижаться на это было бессмысленно. Саш, наоборот, радовался. У него появляется возможность использовать магию демонов. Пусть пока сил недостаточно для чего-то серьезного, но ведь это только начало. Логичнее всего выглядело предположение. Привязанные к Саше устройства и личности теперь выступают как преобразователи его демонской силы в энергию этой вселенной. И наоборот. Тем более, что он видел, энергия идет не только к нему, но и от него, хотя ловушка душ только наполняется энергией, а не теряет ее. Возможно, именно в этом магическом узле тела образовался астральный портал, связывающий две вселенных, а Саш выступает в роли ключа или привратника. Проверить предположение пока возможности не было, но интуиция подсказывала, что это так и есть. Оставалось осторожно пробовать использовать доступную магию. Как поведут себя знакомые заклинания в новых условиях, совсем непонятно. На корабле Саш решил магией не баловаться. В случае неправильной работы заклинаний возможны серьезные проблемы, а демону не хотелось болтаться всю оставшуюся жизнь в подпространстве прыжкового перехода. И это в лучшем случае. Он с удовольствием начал смотреть различные фильмы из судовой библиотеки. Понимая, что многое в сюжетах выдумка, демон впитывал лишь информацию по действиям людей в различных жизненных ситуациях. Ничего подобного в обучающих программах репликационного центра не имелось, а нормального опыта жизни в обществе здорово не хватало. 2 дня полета егерь наблюдал за новенькими через специальную следящую систему, установленную в каютах. Среди туристов попадались разные люди, и не всегда они дружили с законом. А лишние проблемы с государством фирме не нужны. Троица парней быстро перезнакомились между собой и проводили время вместе, заполняя его разговорами и азартными играми, как и многие пассажиры, побывавшие на судне до них. 4-й оказался отшельником. Он вообще не стремился контактировать с кем-либо. Опытный егерь затруднялся отнести этого парня к какому-нибудь известному типажу. Не каждый нормальный человек способен просидеть 2 дня запертым в каюте, если рядом веселились другие. Этот смог. Наблюдая за лицом парня, смотревшего различные фильмы из фильмотеки, егерь не находил в нем даже отблесков каких-то эмоций. А ведь кино попадалось и комедийное. Один раз, и то случайно, егерь заметил пробежавшую по губам пассажира кривую усмешку, когда тот смотрел какой-то фантастический боевик про битвы богов. И лишь это выражение выдавало в парне человека, а не манекен. Надо признать, выглядел кандидат в егеря исключительно, хоть сейчас используя в каком-нибудь сериале для женщин. Поклонницы пачками будут падать к его ногам. Одно время егерю казалось, что это и не человек вовсе, а республиканский клон. Но не может выглядеть парень настолько идеально. Вот только эмоции клонам недоступны, а уж раскусить игру, а не естественные переживания, егерь вполне способен, опыта хватало. Очень логичным выглядело предположение, что этот пассажир старше, чем кажется, и прошел курс омоложения в регенераторе, а заодно и значительно изменил внешность. Возможно, он от кого-то скрывается, но точно не от служб правопорядка, иначе бы не регистрировал договор в базе из киностанции. С парнем связана тайна. Старый егерь любил разгадывать сложные загадки. Посадка для всех прошла буднично. Только Саш удивленно наблюдал за приближением абсолютно белой поверхности. Снаружи бушевала зима. Окутанный дымкой легких облаков, снежный шар завораживал. На дипломатическом корабле Саш не имел возможности рассматривать планеты, да и мог видеть всего лишь одну, ту, с которой удрал. Но тогда у него такого желания не имелось. Демон даже не представлял, что миры из космоса могут смотреться так необычно. В его вселенной вообще планет не было. Существовали лишь необъятные плоские пространства, демоны называли их доминионами. Переходы между ними происходили через порталы, которых существовало великое множество, как искусственных, так и природных. Здесь же люди путешествовали между мирами в космических кораблях, хотя прыжок судна через пространство тоже, скорее всего, какой-то вид портала. По крайней мере, так казалось Сашу. Бот сходу провалился в открывшийся незаметный шлюз и, резко сбросив скорость, осторожно сел на посадочную площадку. Встречала судно лишь одна женская фигурка, плотно упакованная в темную одежду. Несмотря на сразу закрывшийся люк шлюза, в огромном ангаре царил жуткий холод. Парни, прибывшие с Сашем, сразу натянули изолирующие капюшоны с масками. Егерь перед выходом выдал всем специальные термокомбинезоны. Саша не думал натягивать на лицо этот намордник. Он с интересом вдыхал местный воздух, насыщенный всевозможными запахами, которых так не хватало демону в искусственных помещениях. Для модифицированного организма здешняя температура опасности не представляла. Егерь, вышедший из бота последним, тоже маску не надевал. По его понятиям, минус 60 – это уже тепло. Он лишь с удивлением глянул на радостную физиономию странного пассажира, с удовольствием нюхавшего воздух. «Смотрю, ты сегодня с большой добычей!» – обратилась подошедшая женщина к егерю, с интересом поглядывая на застывших перед трапом парней. Тем было на что посмотреть. Фигура женщины в обтягивающем темном комбинезоне выглядела соблазнительно. Если бы не холодный, останавливающий взгляд почти черных глаз, гости бы уже обменивались женщиной шуточками. «Да, повезло!» – кивнул егерь и тут же представил встречающую новеньким. «Познакомьтесь, перед вами глава нашей фирмы, Тиран Алистер, потомственная владелица компании, ну и по совместительству моя жена». Егерь сгреб женщину в охапку и тут же расцеловал ее. «Брось меня мять, ненормальный. Всего несколько дней не виделись, что молодые подумают». Пробормотала женщина на груди у егеря, даже не собираясь вырываться и сразу потеряв холодный вид. «Подумай, что у нас в семье все нормально», — ухмыльнулся егерь, ставя жену на землю. Из открывшегося прохода в боковой стене выбрались роботы-погрузчики и начали сноровисто отцеплять контейнеры от подвески и утаскивать их вглубь прохода. «Ладно, пойдемте в наше подземелье, а то тут прохладно стало после вашего прилета». Выскользнув из объятий мужа, Тирана махнула рукой, приглашая новичков за собой, и зашагала к шлюзу. Подземное жилище представляло собой огромное количество переплетенных между собой непонятным образом небольших коридоров и проходов. Каждому новичку выделили собственную комнату. В отличие от гостиницы на станции, здесь имелось все необходимое для жизни, начиная от небольшой ванной с туалетом и заканчивая современным комплексом для развлечений. Пищевой синтезатор, причем весьма качественный, тоже присутствовал. Как Саш понял из пояснений хозяйки, аналогичные комнаты предоставлялись туристам. В соседнем коридоре находился современный комплекс для ускоренного обучения, снабженный специальными капсулами, больше похожими на регенератор, чем на учебное место. При желании можно использовать специальные химические растворы, ускоряющие процесс обучения. Не всем такие растворы подходили. Некоторые человеческие организмы протестовали против такого насилия над ними. Эти же капсулы использовались для быстрого тестирования. Егерь сразу прогнал новеньких через стандартные тесты. Те показали хорошие данные у новичков и полную совместимость с требованиями фирмы к персоналу. Наметанный глаз хозяина ошибок при выборе подчиненных давно не делал. В периоды межсезонья большинству жителей подземелья, обеспечивающим работу турфирмы, дел не находилось. Поэтому многие предпочитали использовать свободное время для учебы. Тем более, что по контракту фирма оплачивала часть стоимости такого обучения, точнее, предоставляла в личное пользование обучающие капсулы. Только кристаллы с профессиональными курсами подготовки ученикам приходилось покупать самостоятельно, хотя некоторый запас неиспользованных кристаллов на различные темы у хозяев имелся. Такой подход Сашу понравился. Хотя он и догадывался, что для фирмы затраты на обучение персонала в этом случае выходили совсем небольшие. Оборудование в межсезонье все равно простаивало. В туристический сезон на нем проходили ускоренное обучение особенностям поведения в этом мире приезжающие туристы. Природа планеты очень своеобразна. Самому Сашу более объемный курс на эту тему обязательно придется пройти. Без таких знаний никаким проводником для путешественников он стать не мог. Саш первым делом и договорился с хозяевами о прохождении базовой подготовки. Было интересно узнать, куда он попал. Только демон сразу выставил условие, что настраивать обучающую капсулу будет сам. Это оборудование даже при беглом взгляде выглядело намного проще реаниматоров или регенераторов, а уж тем более репликаторов, с которыми имел дело Саш в республике. Удивило хозяев то, что управляющий центр капсулы без возражений допустил парня к управлению. Это показывало, что, по крайней мере, сертификат медицинского техника у него есть. Демон сразу после получения компа от девушек переписал в него сертификаты с наручного коммуникатора, унесенного из республиканского центра, а аппарат лаборанта уничтожил. Из курса обучения он знал, что сертификаты специалистов не зависят от места выдачи. Если получил специальность, то ее подтверждение действует повсеместно, и совместимое оборудование допустит тебя к управлению. На самом деле, сертификат – это своеобразный ключ доступа. Если код с аппаратурой несовместим, то и работать ты на ней не сможешь. Сложную медицинскую технику в этом секторе галактики выпускало не так много производителей. Стандарты управления не менялись уже очень долгое время. Так что в разных медицинских и учебных заведениях можно встретить наборы совместимого оборудования различных фирм. Разговор в комнате хозяев. В этот раз поездка удачная. Если парни успеют подготовиться к сезону, двое егерей останутся в резерве. Да, тебе повезло, Стакс. За одну поездку найти 4 подходящих новичков сложно. Сезон переживем. Жаль только, что богатенькие туристки слишком быстро уводят у нас подготовленный персонал. Зато имеем почти тройной доход с такого контракта. Они же выплачивают нам неустойку. «Тирана, твоя идея по сводничеству в экстремальных условиях оправдывает тебя. Да и мальчики и девочки с дальних окраин находят себе покровителей из центральных миров. Клиенты довольны, отзывы положительные. Количество желающих развлечься по нашим путевкам растет. Стакс, меня беспокоит только один парень». «Это ты про того более низкого, Саша Хрома?» «Именно. Ты видел, как он на меня смотрел?» «Нет. Наверное, пялился, как и остальные, на твои прелести». «В том-то и дело, что не так. Он один раз взглянул на меня, как на пустое место, и все. Только постоянно принюхивался, а к маске даже не притронулся, и это при минус 60. «Не переживай. Это нормальная реакция хорошо подготовленного телохранителя. Такие навыки инструкторы вбивают в учеников намертво. Нечего смотреть по сторонам, тем более на чужих баб. Вспомни меня самого. Как ты злилась в начале нашего знакомства, что я не обращаю на тебя внимания?» «Я видел, как дерется этот парнишка. Мне даже в лучшие годы так двигаться не удавалось. Пособирал о нем данные, конечно, какие смог. Сама знаешь, главный администратор станции мне кое-что должен. Идентификатор парня зарегистрирован совсем недавно, как будто он прибыл в герцогство из диких миров. Поиск по базам ближайших секторов такого идентификатора не выявил. И вот что интересно, подпись на идентификаторе не обычной службы регистрации, а семьи герцога. Прибыл на станцию парень тоже не на разваливающейся калоши, а на мощном военном корабле. И сошел с борта он один, а судно тут же покинуло причальную стойку. Да и личный комп у парнишки непростой. Судя по записям в базе из киностанции, серия по индивидуальному заказу. Наверняка по заказу спецслужб. Хе, бери выше, заказ самого герцога. В серии всего 6 таких устройств». «Ничего не понимаю. Телохранитель высокого класса, обласканный самим правителем и отправлен в ссылку на задворки государства? А что тут непонятного? Защищая герцога, он основательно напакостил врагам. Вот парни и спрятали подальше от центра, пока волна не уляжется. Я подвернулся под руку случайно. Достать его неприятелю в нашем мире весьма проблематично, вот он и согласился. Сначала я думал, у него мало средств, но он уже сегодня купил у меня кристалл инженера электронных систем. Сама знаешь его стоимость. 500 000 не каждый за такой курс выложит, а этот расплатился тут же. Так что деньгами парень не обижен». «Значит, у нас будут проблемы с его врагами, когда они тут появятся». «Тирана, сама подумай. Одной проблемой с приезжими больше, одной меньше, какая разница? А вот возможная благодарность руководства страны окупит все. Кстати, а пошли-ка ты на адрес правящего дома нашу рекламу. Если здесь завязана служба безопасности герцогства, какая-то реакция будет. Не могут они оставить парня одного без поддержки. Вот и посмотрим». Если сказать, что Саш был доволен, это значит ничего не сказать. Даже простой обзор рекламных проспектов фирмы, обнаруженный в инфосети, доказывал правильность принятого решения. Более идеальную ловушку для преследователей даже придумать сложно. Условия подходящие, свидетелей минимум, к тому же есть время, чтобы заняться собой. Перепрограммировать обучающую капсулу удалось легко. Демон мог обойтись без ускоряющих запоминаний химических препаратов. Он и так учился на порядок быстрее клонов, а те вдвое быстрее, чем обычные люди. Чтобы не смущать начальство скоростью учебы, Саш забирал в капсулу кристалл с курсом инженера по электронике и работал с ним после усвоения базовых знаний егеря. В свободное время демон уходил в пустые коридоры подземного убежища и пытался разобраться с магией. Возможности уединиться в дальних проходах никто не препятствовал. На самом деле, подземное убежище строили не люди, а местные виды животных, прячущиеся под поверхностью в трудные периоды здешнего года. Именно поэтому переходы имели очень запутанный вид. Семья Тираны давно переселилась на планету. Постепенно большая часть поселенцев покинула негостеприимный мир. Ее родичи остались и постепенно выкупили у прежних поселенцев права на аренду и стали хозяевами этого мира. Доходы от небольшого сельскохозяйственного производства едва покрывали расходы на плату аренды, но это не смутило предков женщины. Кто-то из них основал туристическую компанию для экстремального туризма, и идея быстро оправдала себя. С тех пор уже несколько поколений семья продолжала бизнес с любителями приключений. Жизнь на планете все же непростая, и постепенно, используя заработанные капиталы, члены семьи перебирались на жительство в центральные системы сектора. Но находились и те, кому нравилась жизнь в мире полном опасности. Тирана была именно такой. Со временем она нашла мужа среди пришлых егерей. Теперь они вместе правили собственной небольшой туристической империей. За время знакомства Сашу понравились эти люди. Они не приставали с вопросами, ничего ему не запрещали, да и вообще не мешали. Скоро Саш начал воспринимать их почти как демонов у себя на родине. Там тоже никому не было до тебя дела, если ты, конечно, не мешал. Пока Саша это вполне устраивало. Тем более, что с магией разобраться никак не получалось. Нет, она имелась и работала, но совершенно не так, как хотелось. Испытание Саш начал с простейших магических операций в астрале. На таких манипуляциях строилась вся магия демонов. Они что-то создавали в отражении реальности, а результаты этих действий проецировались в нормальное пространство. В этой вселенной, похоже, все работало по-другому. Несмотря на то, что магическая энергия в ловушке постоянно увеличивалась, ничего полезного сделать с ней было невозможно. Построение в астрале простейшего контура разогрева привело к огромной огненной вспышке вокруг Саши, оплавившей поверхность коридора, где он проводил опыты. К сожалению, демон смог сделать единственный вывод. Готовые заклинания для этой вселенной непригодны, и надо делать что-то свое. Это огорчало, но не останавливало. Придется начинать с исследования применения в астрале простейших построений, только и всего. Процесс это длительный, но спешить демону особо некуда. Поскольку он решил выучиться на инженера по электронике, то стал основательно присматриваться к собственному компу через астрал. Работа по изучению оборудования его захватила, и это дало неплохие результаты. На астрал как-то повлиял целеустремленный интерес демона. Скоро он обнаружил рядом с собой в подпространстве едва различимые контуры какого-то построения. Дальше дело пошло быстрее. Настойчивое желание видеть позволило научиться различать мелкие астральные потоки, связанные с компом. Это оказалось совсем непросто, но помогла магическая нить, соединяющая демона с устройством. Влиять на что-то Саш сначала даже не пытался, но легко начал разбираться в том, как процессы в компе связаны с их отражением в астрале. Сказалось обучение по инженерной специальности. Теперь он видел не только информационную структуру прибора, но и наложенную на нее астральную проекцию, отражающую работу устройства. Совсем неожиданно для себя в какой-то момент демон стал замечать астральные проекции другого электронного оборудования. Похоже, сознание, набравшись опыта, перескочило на другой уровень восприятия, и ему открылась еще одна грань астрала этой вселенной. После неоднократных осторожных опытов на простейшей технике сломано оказалось не очень много электронных замков и использованных механизмов в виде роботов-уборщиков. Саш решился на работу с собственным компом. В астрале многие проекции устройства выглядели сильно искаженными и кривыми. Демон последовательно стал наносить коррекции, исправляя и выпрямляя линии поверхности. Опыты над предыдущим оборудованием показали, что такие манипуляции в астрале улучшают реальные свойства изделий. Для демона это казалось очень странным. В его вселенной все происходило с точностью до наоборот. Усложнение конструкции, добавление искажений улучшали параметры объекта. Первые манипуляции Саш проделал с глазными линзами компа. Как ни странно, уменьшая хаос в астральной конструкции, ему удалось добиться поразительных результатов. Теперь линзы не только показывали получаемую картинку, но и также отлично воспринимали окружающую обстановку. Причем во всем диапазоне спектра энергии, начиная с тепловой и заканчивая рентгеновской. Различные физические поля тоже прекрасно проявлялись при особом желании их видеть. Переделка компа в таком же ключе вообще привела к удивительным результатам. Он стал работать в сотни раз быстрее. Наконец, хорошенько разобравшись в астральных отражениях устройства и их связях с реальностью, Саш решился на полную модернизацию. В одном месте он нарастил количество плоскостей, уменьшил и уплотнил их, связав с новыми магическими линиями. Результат порадовал. Проведенные тесты показали увеличение объема памяти не в разы, а на порядки. Ту же манипуляцию демон провел и с вычислительным ядром. Оно вместо расплывчатой амебы теперь выглядело в астрале небольшим шариком. Саш увеличил количество таких шариков. Как ни странно, количество ядер тоже увеличилось не в разы, а на порядки. То есть добавление одного астрального модуля увеличивало количество ядер именно на порядок, а не в два раза, что более логично. Саш сразу соединил целых 5 таких шариков. Несмотря на то, что программы не могли использовать все созданные новые ресурсы, модернизацию прошли все компоненты компа. В астрале размер особого значения не имеет. Так что, хотя конструкция вначале и получилась приличного размера, в физическом мире вид устройства совсем не изменился. В то же время его внутренние резервы значительно выросли, по крайней мере, до предела возможностей загруженных программ. Следующим шагом Саш уменьшил масштаб отражения компа в астрале. На достигнутые характеристики это никак не повлияло. Да это и понятно. Как бы информация ни сжималась, она же не пропадает. Просто демону было удобнее сначала оперировать с видимыми и объемными объектами, чем присматриваться к мелким. Сам внешний объем астральной системы значения не имеет. В изнанке пространства масштаб как таковой не существует. Информация либо есть, либо ее нет. Хотя получилось не совсем астральное заклинание, точнее, совсем не заклинание, а какая-то непонятная конструкция, Саш радовался так же, как в тот момент, когда закончил ловушку душ в родной вселенной. Он сделал то, что еще никому не удавалось. Он еще раз поднялся на уровень истинных демонов. Только они могли создавать что-то новое в мире демонов. Дальше к Сашу пришло озарение. Ведь можно использовать возможности компа для создания астральных заклинаний, пригодных для этой вселенной. Нужно всего лишь создать максимальную базу простейших конструкций и их реакции на обычный мир. Дальше даже стандартные программы прибора справятся с построением астрального объекта по определенному заданию. Комп переберет огромное количество вариантов и выберет самое оптимальное решение. До такого количества астральных проекций истинным демонам еще идти и идти. Интуиция – вещь, конечно, хорошая, но если она будет лишь выбирать направление, а быстрое устройство рассчитывать варианты, то результаты предполагаются фантастические. Пока Саш с трудом представлял, что можно сделать, используя такой принцип.